«Допустим», – кивнул Майерс, – «но с двигателями так не получится. Шлейф выхлопа мы не сможем сильно изменить. Тут либо их полную замену проводить, либо изначально идти на дело в нештатном режиме. А это гарантированный капитальный ремонт после каждой миссии. Если дотянем, конечно, риск поломок, знаешь ли, будет расти в геометрической прогрессии. А если использовать артефакты насадки?» – спросил Дин. «Глупость», – поморщился Филипп. «Во-первых, на сопла двигателей их не установишь. Это чушь. Во-вторых, что нам даст такая срань?» «Ты не понял», — фыркнул хакер. «Такие игрушки ставятся не на сопла, а на корпус рядом с ними. Артефакты меняют выхлоп двигателей в нужную сторону. Например, увеличивают или уменьшают его плотность. Ощутимых изменений, вроде подмены ионного следа на плазменный, понятно, так не добиться. Но для того, чтобы по этому параметру нас не смогли вычислить, сойдет». Майерс, выслушав Симмонса, задумался, а затем кивнул. «Только если в подобном варианте. Но я сомневаюсь в эффективности метода. Если артефакты будут воздействовать на струю внутри сопел двигателей, то у нас могут возникнуть проблемы со скоростью или конфигурацией управления. А если уже за их пределами, то системы контроля вполне могут заметить это, и тогда противник сделает правильные выводы». «А у меня другой вопрос», — влезла в их дебаты Рина. «Есть ли вообще смысл что-то делать со следом от двигателей?» Майерс уставился на Эллари, а затем фыркнул. «Пояснил. У нас стоят стандартные ИИМ-1300. Такие движки используются миллионом кораблей. Даже если предположить, что кто-то в Федерации начнет розыск по сумме параметров, включая конфигурацию ионного следа, то фрегатов нашей модели в нейтральном космосе ошивается несколько миллионов. У большинства из них именно такие двигатели. Нам достаточно использовать наиболее распространенные обводы и выключить опознавательные блоки, чтобы Федерация и ее службы не смогли идентифицировать нас по кораблю». «Не лишено логики», – задумчиво кивнул Дин. «А планетарная составляющая, стандартная, имеющая наибольшее распространение среди наемников, экипировка?» – пожала плечами Эллари. «А вот как с магией быть? Помнится, вы с Блэком использовать артефакты для маскировки энергетического следа?» Повернулась ко мне Глору. «Было такое, только тут придется действовать немного хитрее. Я думаю, что надо пойти от обратного, собрать совершенно уникальный комплект брони, типовой для десантной группы, скажем так, придумаем некий символ, чтобы отвлечь внимание, аналогично с кораблем. Нам надо, чтобы судно стало запоминающимся и узнаваемым. Провернем акцию шумно и с размахом, а затем исчезнем, избавившись от улик в виде навесных модулей, стайлингов и брони. После этого нас замучаются искать, отвести внимание, создав образ некой организации, отправившей своих боевиков?» – спросил Симмонс, мгновенно уловивший суть моей задумки. «Не самый плохой вариант, мне нравится. Сколько у нас времени?» – спросил Филипп, что-то обдумывая. «Пока идет следствие. По оценке Лорана, оно займет не меньше 4 месяцев, если не будет приказов сверху», – пожал я плечами. «Успеем», – хмыкнул инженер, учитывая время перелета. «Нам потребуется 2 месяца на то, чтобы сделать Протеус более запоминающимся кораблем. Главное, не использовать наши настоящие ИД до момента снятия этой маскировки». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 90 глав 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 36. Что крайне важно в ситуациях, когда нужно создать шум и повлиять на мнение толпы. Символизм. На моем жизненном пути всего несколько могущественных личностей этот факт осознавали в полной мере и пользовались им для собственных целей. Опыт большинства из них, увы, в нашем случае неприменим. Но Том Риддл, он же Марвалагонт и Темный Лорд, в чем-то я с ним схож. Мы оба прошли через смерть, вернулись и начали действовать. Пускай, каждый на своем уровне и своим путем, но у Риддла есть ему поучиться. Особенно, в текущей ситуации, что так похоже на противостояние магов и маглов Земли. Именно по этой причине я решил подойти к нашей маскировке и созданию антуража грядущей операции творчески. Первыми на очереди были бронескафандры, которые мы изготовили с помощью имеющегося у нас производственного комплекса и смеси доступных нам технологий. Имея мощнейшую маготехническую начинку, наши творения больше походили на кошмар инженера. Покрытие выполнено в виде крупной черно-зеленой чешуи, маски в виде змеиных морд, а в качестве дополнительного элемента мы добавили плащи и артефакты. Последние созданы из алхимического материала и того же окраса, энергетика которого создает вибрации, замедляющие процессы в психиках разумных существ. Покрытие бронескафандров, к слову, этот воздействие полностью нейтрализуют. При этом, стоило включить режим мимикрии, наша экипировка тут начнет менять цвет, подстраиваться под окружающую среду, делая нас почти незаметными, а также примется скрывать ауры, тонкие тела и уже нашу энергетику. Ко всему прочему, в бронескафандрах установлены артефакты, что станут считывать данные всех заклятий, применяемых нами, и перестраивать остаточный след. Они же зачистят ноосферу от информации о наших личностях. Для того, чтобы создать правильный антураж, а заодно изрядно так встряхнуть местное население и федеральные власти, я решил припомнить еще один прием Тома Риддла – метку. Заклятие, некогда описанное мне Сириусом, являлось более чем интересным комплексом чар. Оно не только создавало иллюзию в небе, но и серьезно било по эмоциям, вызывая липкий обволакивающий страх, а у слабых волей – панику. Однако, мы не пожиратели смерти и здесь не Британия. Требовалось немного изменить визуал, дабы он начал соответствовать политической конъюнктуре. Так человеческий череп сменился на драконий, а громадная змея начала вылезать уже из его глазницы, а не из пасти. Ее окрас был заменен на аналогичный тому, что в обычном состоянии будет у наших бронескафандров и корабля. Этакий намек на то, что павшая империя вполне может возродиться уже в новом виде, куда менее приятном для ее врагов, и более жестоким. Впрочем, пока еще, местные не в курсе, но я не просто так решил использовать эту символику. Во многом, это дань уважения темному лорду, что умудрился просчитать угрозу со стороны простецов за десятилетия до того момента, как они стали действительно опасны и перешли к активным действиям. В какой-то степени, он, как и Сириус, стал моим наставником. Знакомясь с его биографией и наблюдая за действиями Гонта, я учился и развивался. Нет ничего плохого в том, чтобы перенимать знания и опыт своих врагов. Это тоже развитие, на чужих ошибках. Да, Протеус пришлось покрыть пленкой с характерным рисунком в виде чешуи. Причем, сделано это было уже после установки моддинга и дополнительных модулей. В сумме все это должно изменить обводы звездолета, делая его похожим на голову громадной змеи с костяной короной над мостиком. Последнее являлось средством скрыть комплекс артефактов, дающих эффект хамелеона, визуальную, радиолокационную и магическую маскировку во всех спектрах, включая банальный визуал. По завершении операции обвес планировалось отстрелить, а покрытие сбросить, использовав процедуру ионизации корпуса. Пленка, которой мы покрыли обшивку и моддинги, легко слетает при подобных воздействиях. Как ни странно, но мы умудрились провернуть все работы не просто в срок, но и куда быстрее предполагаемого. Благодаря данному факту Протеус прибыл в систему Утари через полтора месяца после встречи с Вилье. Так, оживленное тут движение, хмыкнула Рина, глядя на дисплей тактического анализатора. Объемная карта системы, созданная ей, пестрила метками разнообразных звездолетов. Внизу, под изображением, красовалась цифра, демонстрирующая число кораблей, находящихся в космическом пространстве. 17204. Зато нам будет легче проскочить, хмыкнул я. При такой нагрузке на местные системы контроля, не удивлюсь, если все отдано под управление Искинов. Наш корабль вышел из гипера за пределами гравитационного колодца звезды, по границе которой, формируя вытянутую сферу, находилось облако астероидов. Оно, в какой-то степени, образовывало нечто вроде защитной оболочки, из-за чего в годы гражданской войны этот промышленный центр империи почти не пострадал от боев между участниками кровавого конфликта. Обилие пустотных инфраструктурных построек, тысячи оборонительных платформ и громадный внутрисистемный трафик даже сейчас могут создать проблемы любому флоту вторжения. А в те годы, когда размеры боевых звездолетов были куда больше, безнаказанно пройти это поле астероидов, усеянное минами и автоматическими платформами с разнообразными турелями, мог разве что гениальный пилот. Вообще, оценивая последствия распада Империи Дракона, я пришел к выводу, что невероятная популярность именно имперских звездолетов обусловлена тем, как именно они строились. Все дело в применяемых технологиях. Конструкторы имперского ВПК добились баланса в использовании алхимии, артефакторики и технологии, когда разрабатывали практически все корабли военного флота, обладающие невероятными качествами сплавы, создать которые могли лишь алхимические производства, артефактные комплексы, затыкающие дыры там, где наука простецов оказывалась бессильна. Союз этих трех направлений породил самый сильный флот и лучше всего оснащенный флот в изученной части галактики, а численность человеческой расы позволила людям стать доминирующим видом и сохранить это положение даже после развала империи и разрыва производственных цепочек. В нынешние дни каждый из осколков павшего государства выкручивается как может. Федерация, несмотря на наличие магов, пусть и не столь квалифицированных, как прежде, делает ставку именно на технологии, оставляя артефакторику и алхимию в производстве на вторых и третьих ролях. Доктринат человечества, чьи территории некогда являлись вотчиной разнообразных НИИ, связанных с биотехнологиями, генетикой, химерологией и магией крови, делает ставку на органические корабли. В последние столетия там даже начали появляться биокомпьютеры, живые вооружения и разнообразные аналоги магических и технологических разработок. Именно этот факт заставил правительство на законодательном ограничить вмешательство в человеческий геном, дабы предотвратить вырождение населения из-за бесконтрольных мутаций, формирование несовместимости у мужчин и женщин и других подобных побочных явлений. Максимум, что допустимо в доктринате, выжимать их людской генетики максимум, но не вносить новшества. В пространстве магистрата, также, как и у их соседей, отсутствие доступа к полноценным технических производственным мощностям привело к необходимости выходить из ситуации теми средствами, что у них есть. Как результат, чем дальше, тем больше космические корабли, оружие, броня, потребительские товары и даже банальные туалетные утилизаторы отходят от технологий простецов, заменяясь артефактами и детищами алхимиков. И дело тут не столько в политике, сколько в банальном отсутствии нужных специалистов, производственных цепочек и даже значительного количества материалов, использующихся в некоторых отраслях промышленности. Можно сказать, что Федерация, перекрыв кран прямой торговли с этими двумя осколками империи, спровоцировала их на развитие по совершенно другому пути. К тому же, в обоих этих странах, далеко не из-за пропаганды властей, осведомлены об отношении федералов к магам, что не могло не сказаться на росте радикальных настроений в обществе. Прошли зону повышенной плотности астероидного поля, выдохнула Рина, периодически бравшая управление кораблем на себя. Хорошо. Протеус двигался в режиме маскировки. Двигатели звездолета лишь изредка включались, выдавая короткие импульсы. Артефакты насадки, созданные и установленные по совету нашего нового члена экипажа, свою задачу выполняли отлично. Имеющиеся в кормовой части корабля датчики собирали данные нашего ионного следа. Артефакты действительно неплохо меняли его конфигурацию. Сейчас они работали в режиме маскировки, обеспечивая максимально быстрое разряжение выхлопа, благодаря чего системами визуального и теплового наблюдения заметить его оказывалось крайне сложно. «Я хочу пристроиться к этому грузовозу». Глору установила метку на тяжелом контейнеровозе, грузоподъемностью 80 миллионов тонн. Двухкилометровая туша транспортника, больше похожая на баржу, направлялась к Утере-4, если судить по предполагаемой траектории движения, как раз к нужной нам планете. «Хорошо, действуй», — кивнул я. К операции мы подготовились не только технически и внешне. В ауре каждого из членов десантной группы имелись свернутые и наполненные энергией заклятия. Многие из них являлись привычными мне боевыми конструктами. Алига, Лурн и Роберт изучали их в симуляции, где и осваивали методы применения бою новых для них знаний. К тому же, мы провели серьезную работу и в ином плане. Конкретно в моем случае, практическую. Теперь в контейнерах-изоляторах у меня на поясе хранятся кристаллы-ловушки. В них ждут своего часа 5 руттеркинов, столько же Маурези и трое комбионов. Вдобавок к этому, Лурн и Роберт получили в свое распоряжение некротические артефакты, в которых заперты души убитых нами пленников-магов. Такой набор был обусловлен тем фактом, что основным нашим противником будут простецы с плазменным, лазерным и бластерным вооружением. Несмотря на наличие артефактной защиты, едва ли они смогут достойно противостоять нежити и призванным Тонари, пусть и младшей и низшей форм. Вообще, проводя ритуалы призыва, я обратил внимание на то, что демоны подчинялись мне с явной опаской, будто бы мое присутствие заставляло их испытывать если не страх, то нечто близкое к нему. К тому же, стоило задействовать во время процесса подчинения Тонари собственную волю, как сопротивление сразу же прекращалось. Мы нырнули под щиты контейнеровоза, отчиталась Рина, облегченно выдохнув, нас не засекли. «Сможешь упасть?» – поинтересовался я у Эллари. Этот маневр подразумевал посадку малого судна на обшивку более крупного, благодаря чему сигнатуры обоих звездолетов сливались. Как правило, подобные вели совершали истребители и корветы, используя в качестве носителя крейсера и дредноуты. В нашем случае, учитывая размеры контейнеровоза, мы гарантированно сможем использовать его в качестве средства доставки к планете нашего судна. «Думаю, да», — кивнула Глору. «Хорошо», — улыбнулся я, — «действуй, а я пойду в шлюзовую зону. Удачи там». Протеусу предстояло не просто добраться до орбиты, а войти в атмосферу и отправиться к столице. Утари-4, одна из жемчужин Федерации Дракона, доставшаяся новому государству от Империи. Планета обладает как промышленностью, так и сельскохозяйственными зонами и полностью сохранила свою экологию. И это при наличии сразу 7 орбитальных лифтов, чьи громады поднимаются в космос из местных мегаполисов. Собственно, промышленность Утари-4 сосредоточена за пределами атмосферы. Все заводы и перерабатывающие комбинаты являются пустотными сооружениями, до которых персонал добирается с помощью рейсовых челноков. Их остановки имеются на верхних платформах орбитальных лифтов. На поверхности планеты же находятся офисы, КБ, НИИ, фермы и часть складов, а также комплексы ПКО и некоторые элементы систем ГДО и МТИП, штабы местных сил самообороны и административные структуры. В какой-то мере, тот факт, что промышленность вынесена за пределы атмосферы, сыграл решающую роль в сохранении местной экосистемы. Империя, приступив к освоению Утари, предпочла изначально использовать здешние планеты, а все они пригодны для жизни, исключительно в качестве сельскохозяйственных зон и мест проживания людей, в то время как производственные мощности предприятий строились на стационарных орбитах. А здешняя особенность астероидного поля, формирующего сферу неправильной формы вокруг всей системы, позволила более-менее равномерно распределить перерабатывающие комбинаты и станции колонии. Все эти факторы привели к тому, что в нынешнее время Утари превратилась не только в один из промышленных центров Федерации, но и является зоной свободной торговли. Все сделки, проводимые тут, не проверяются на предмет законности, а продавцы лишь обязаны уплатить более чем символический налог – 0,001% от суммы договора купли-продажи. Увы, но для банкиров тут подобных условий не создали. Налог на доход таких организаций от комиссии по денежным переводам, совершенным в пространстве данной системы, составляет аж 10%. Спустя 7 часов после того, как Протеус смог поднырнуть внутрь щитов контейнеровоза, Рина сообщила по циркулярной связи о том, что мы вышли на орбиту Утари-4, и долго нам этих ублюдков тут держать, хмыкнул Монг, покосившись на решетчатую дверь, за которой находился коридор, ведущий к секции с арестованными магами. Пока следствие не закончится, отозвался сержант Линк, хмуро посмотрев на молодого парня, и следи за языком. Маги озверели, раз начали выходить на митинги, да еще и погром устроили. А конкретно эти четверо убили больше 100 человек. Мрази, покачал головой рядовой, снова посмотрев на решетчатую дверь с цифровым замком. Я посмотрю, как ты будешь разговаривать, если встретишь мага на улице без наручников негаторов, хмыкнул Линк. Их надо выдворить из. Ага, половину страны, перебил подчиненного сержант. Не забывай, что их около половины населения Федерации, и, учитывая, что каждый из магов способен сделать, скорее они нас выдворят, чем мы их. С этими же справились, кивнул в сторону секции арестантов Монг. С ними справились только потому, что это гражданские, покачал головой Линк, артефактор, целитель и 2 алхимика. А если бы на их месте были бывшие военные, которые все поголовно боевики, и то, даже с этой четверкой только спецназ справился. Тоже маги, между прочим. В любом случае, они опасны. Их надо держать под контролем и не давать. В этот момент в помещении погас свет. Спустя несколько секунд загорелись алые фонари аварийного освещения, а по коридорам комплекса следственного изолятора начал разноситься давящий на нервы протяжный вой сирен. Как хрена? Поднялся из-за стола Монк, достав из кобуры бластерный пистолет. «Похоже, что у тебя есть шанс показать, насколько ты крут», — нахмурился Линк, глядя в оконный проем за плечом молодого охранника. Обернувшись, Монк, посмотрев в небо, среди облаков выделялся потусторонним зеленым свечением громадный череп дракона, из глазницы которого неторопливо выползала змея с костяной короной на голове. Глаза рептилии светились желтым, а в раскрытой пасти были хорошо заметны громадные клыки. «Суки!» — выдохнул Монк, снимая пистолет с предохранителя. Линк, покачав головой, тоже достал оружие, после чего подошел к оконному проему, перекрытому толстым армированным плексопластом, способным выдержать попадание из плазменной винтовки. Взгляд далеко не юного сержанта стал мрачным и холодным. Он, отслужив в армии Федерации, прекрасно знал, на что способны боевые маги. И как бы ни раздувал щеки его молодой подчиненный, Линк осознавал, насколько плохо дело. Даже сам митинг магов уже стал первой ласточкой. Если власти не утихомирят радикалов, желающих притеснять одаренных, то дело закончится большой кровью. Это не простецы, у которых нет возможности ничего противопоставить даже полиции. Любой маг сам по себе является оружием, даже если он невероятно слаб и неопытен. Когда припирает, любой быстро становится невероятно изворотливым. Даже крыса, загнанная в угол, будет биться насмерть. А маги, не крысы, они куда опаснее. И, что паршиво, вполне могут объединиться и выступить единым фронтом. Даже далекому от политики отставному военному было понятно, что если в Федерации начнется гражданская война между магами и простецами, то остальные человеческие страны не останутся в стороне. Тот же магистрат, где как раз одаренные начали притеснять обывателей, точно вмешается и внесет свою лепту в грядущие реки крови. «Проверь артефакты и щиты», — кивнул Монгу сержант. «Уже», — с неожиданной злостью проворчал тот в ответ, чем изрядно удивил Линга. Старший смены хотел было одернуть своего подчиненного, дабы тот не терял голову, но замер. Пол под ногам мужчины дрогнул, а затем болезненно ударил по ногам, а уже после этого до слуха бывшего военного долетели грохот и треск. Почти сразу к вою тревожных сирен добавились звуки выстрелов, громкие крики и нечеловеческий вой, периодически перекрываемые странным рокотом и каким-то потусторонним многоголосым стоном и плачем. «Что происходит?» — оторопело спросил побледневший Монк, глядя через окно. На побелевшей коже периодически появлялись ответы разноцветных вспышек, каждая из которых сопровождалась долетающим до слуха надзирателей грохотом. «Похоже, что арестантов кто-то решил вытащить из тюрьмы», — мрачно выдохнул Линк, с трудом сбросивший с себя странное оцепенение. Мысли сержанта текли непривычно вяло, а в сердце засел ледяной шип страха, мешающий действовать. Приложив немалые усилия, Линк заставил себя снять с пояса блок штатного АИПа и вызвал центральный пост. «Алик, это Линк, что у вас?» «Алик, ответь, там, там нет никого», запнувшись, произнес Монк, повернувшись к сержанту. «Вообще, они, что они такое?» Нахмурившись, Линк подошел к окну и, оттолкнув от него подчиненного, уставился через решетку и армирующую секту внутри плексопластового состава на внутренний двор городского следственного изолятора. Все машины на парковке и спидеры посадочных площадках горели. Над их кузовами, объятыми странным багромым, будто бы сотканным из искаженных в крике лиц, племенем поднимались клубы черного дыма. Этот странный огонь, будто бы обладая разумом, на глазах Линга бросился на выскочивших во двор бойцов отряда быстрого реагирования. Ни щиты, ни тяжелая боевая броня не спасли их от багрового пламени. Оно метнулось к солдатам словно голодный зверь к своей добыче и за считанные мгновения проломило их защитные сферы, а затем охватило закованные в броню тела. Спустя секунды несчастные попросту исчезли, оставив после себя обугленные сегменты щитки, шлемы и кирасы. Переведя взгляд левее, Линк покачал головой. В бетонной стене центрального блока виднелись несколько громадных провалов, оплавленные края которых алели от жара. В коридоре, видимом через них, мелькали вспышки бластерных и плазменных выстрелов, но в ответ не стреляли. Вместо этого две высокие фигуры в тяжелых плащах бросали заклятия. Их удары каждый раз находили жертву, быстро сокращая гарнизон изолятора. «Так, похоже, что это маги», — покачал головой Линк, повернувшись к своему подчиненному. «Ты», — договорить сержант не успел. Массивная дверь из толстого металла, перекрывающая выход из их блока, с грохотом слетела со своего места, врезавшись в стену напротив. Сразу же в помещение ворвались несколько жутких существ, по которых охранники тут же открыли огонь. Однако, выстрелы из бластеров будто бы лишь раззадорили совершенно несуразных, словно бы специально искореженных, горбатых существ с треугольными мордами, вооруженных длинными мечами. Они мгновенно оказались возле охранников и быстрыми движениями зазубленных клинков отрубили смертным руки. Почти сразу в комнату вошел высокий гуманоид с черной чешуей вместо кожи и громадными крыльями, сложенными за спиной. Существа, первыми ворвавшиеся в помещение, расступились перед ним. В Херкелепауре оскалился Ксинос. Из глаз чужака начало вырываться багровое пламя, подобное тому, что Линк видел во внутреннем дворе изолятора. Это не маги, это ксеносы. Несмотря на жуткую боль, сержант сохранил способность думать. Вторжение, однако, долго он и его молодой напарник не прожили. Кивнув своим слугам, часть которых на глазах охранников вдруг мутировала, со стоном и криком боли трансформировавшись в еще более уродливых тварей, Ксинос пошел к решетчатой двери секции для арестантов. Его подчиненные, скрестив полные ярости взгляды на пленниках, с довольным криком бросились на них. Линк понял, что его ноги оторвал один их мутантов и принялся отрывать от бедер куски плоти, быстро глотая. Другая тварь вцепилась своими кривыми когтистыми лапами в живот сержанта и парой движений разорвала его. Кричащий монк дергался на полу, неуклюже размахивая еще целой ногой, вторую ему попросту откусили. Впрочем, молодой охранник быстро затих, когда один из мутантов вырвал его сердце и закинул в свою кривую пасть. Благодаря тому, что Лоран заботился точными данными о месте нахождения нужных нам людей, отряд действовал быстро. Пока Протеус висел в воздухе, прямо внутри иллюзии черепа дракона и змей, мы, отправив впереди себя демонов и призраков, устроили резню гарнизону следственного изолятора. Магов старались не убивать, только калечить. Местная медицина быстро вернет им здоровье, зато простецам досталось сполна. Их не жалели в принципе. Адское пламя, тонари, боевые заклятия. Отпустив переломанную шею начальника следственного изолятора, я повернулся к Олеге, выполнявший роль мобильного пункта связи с Дином и ретранслятора для его оборудования. Именно такой комплект артефактов и средств связи был у нее в рюкзаке. Что там? Алария оторвалась от дисплея местного информатория и фыркнула. Еле запустила резервное питание. Местные даже автоматику не поставили на это. И, тут, помимо наших клиентов, есть еще двое бывших военных, маги. Один служил в десантно-штурмовой бригаде, а второй в космодесанте. Оба под следствием, но не с митинга, а раньше. За что их так, поинтересовался я у девушки. Лакс Галатей, это первый, арестован по обвинению в убийстве четверых полицейских. Суда еще не было, идет следствие. Второй, Роджер Янг, под следствием за нападение на муниципальный орган самоуправления, убийство троих государственных служащих и причинение тяжелого вреда здоровью еще 19. Все, нахмурился я, как-то слишком мало тут магов в камерах. По боевикам, да, основная масса тут, сброд, но есть еще некий Этус Прайм, арестован за серию убийств во время проведения неких незаконных экспериментов, имеет мастерства в менталистике, общей алхимии, артефакторике, химерлогии и магии крови, следствие продолжается уже 5-й год, так, давай точные данные по ним, все трое находятся в той же секции, что и наши клиенты, усмехнулась Олега, не промахнемся, тогда идем, направившись по коридору, я посмотрел на обезображенные трупы местных сотрудников. Кто-то был надзирателем, кто-то – административным работником, а некоторые – задержанными, ожидающими суда. Всех их объединяло две вещи, они не являлись магами и теперь мертвы. Честно говоря, я думала, что тут будет серьезный бой, а не резня, покачала головой фрау, тоже осматривая место побоища. Вилье оказался прав, сообщив, что из числа надзирателей с недавних пор убрали всех магов. Именно этот факт и позволил нам действовать столь нагло. Теперь важно убраться с планеты, пока местные силы безопасности не пришли в движение. Пока действуют разбросанные нами глушилки, мешающие работе систем связи, еще сохраняется некоторая фора во времени. Однако она не столь большая, чтобы позволить себе действовать вальяжно. Командир, это Змей-2. Мы тут вязи одну дамочку. Она из общественного комитета по контролю над магами, вышел на связь Роберт. Что с ней делать? Убить? Нет, покачал я головой, тащи ее в секцию с блока В. Там наши клиенты и потенциальные члены команды. Совместим полезное с приятным. «Очень хорошо», – раздался ответ Патрика. «Спустя несколько минут мы прошли по разгромленному коридору к нужной части комплекса. Здесь уже находились тонари, отправленные в качестве ударной группы. Они стояли вдоль стен, ожидая приказа. Впрочем, контролирующий их артефакт не мешал демонам выплескивать волны ненависти и желания убивать в окружающее пространство. Несмотря на то, что мои приказы позволили им не некоторое время утолить тягу к разрушению и пыткам, порождения бездны не торопились успокаиваться, а часть их эмоций оказалась направлена и на нас. «Не хотела бы я с ними встретиться один на один и без твоего контроля», – сдавленно произнесла Алига, когда мы проходили мимо руттеркинов и комбионов, что проводили зачистку этого крыла. «Демонология – крайне опасная наука», – покачал я головой, бросив взгляд на ближайшего демона. Руттеркин, словно бы почувствовав мой взгляд, с ненавистью уставился на меня. Однако, встрепенувшаяся во мне ярость мгновенно остудила пыл низшего, а кристалл-ловушка, завибрировав в поясном контейнере, напомнил Тонарри, кто тут хозяин, а кто раб. Пройдя через залитую кровью комнату охраны, мы оказались в небольшом коридоре, где по правую сторону находились камеры с магами, на руках которых имелись браслеты-негаторы. Хозяева демонов явились, кто-то хрипло рассмеялся в конце коридора. «Назови себя, весельчак», — повернул я голову в сторону любителя остроумных высказываний. «Этус Прайм», — последовал ответ уже спокойным тоном. «Ты хочешь выйти из камеры, Этус?» — поинтересовался я, подойдя к его узилищу. Высокий, худой мужчина с бледной кожей, серыми глазами, полностью лысой головой и тяжелым взглядом уставился на меня с нескрываемым интересом. Оглядев меня с ног до головы, он посмотрел на Алигу, а затем хмыкнул. «Смотря что ждет на другой стороне решеток, смотря что ты можешь». Встав с узкой койки, по сути, полки, прикрепленной к стене, мужчина подошел к решеткам и спокойно произнес: «Я ученый, занимаюсь, в первую очередь, генетическим моделированием. Хотя, когда-то работал на корпорацию Милагра, там был начальником отдела проектирования эмбрионов. В обвинениях, выдвинутых в твой адрес, говорится, что ты виновен в смертях неких подопытных, произошедших в ходе незаконных экспериментов», — фыркнул я. «Это правда. Они были бездомными», — спокойно пожал плечами Прайм. «Наркоманы, алкоголики, проститутки, насильники и убийцы. Сброд, мразь с городского дна. Если я предложу тебе место работы и обилие подопытных, но в обмен, службу лично мне, ты согласишься? Это цена свободы?» Понимающе усмехнулся Этус. «Одно условие. Говори, я не стану работать на ксеносов. Это принципиально. Если ты, Эльдар, Алкар или Урукхай, я найду способ до тебя добраться», — спокойно произнес Прайм. Впрочем, глаза ученого сказали мне куда больше, чем его слова. Он не кричал, не матерился, но многообещающий взгляд и стальная уверенность в эмоциях давали понять, он не врет. «Тогда ты мне подходишь. Я тоже не люблю этих мразей». «Хорошо, тогда выпустишь меня?» Используя волю, я вырвал всю решетчатую конструкцию, включая отодвигающуюся дверь, из стены и бросил в сторону. Этус, наблюдая за этим, лишь покачал головой. «Я не ошибся. Подобный диалог произошел и с остальными двумя кандидатами. Четверку же клиентов Алига выпустила, банально взломав терминал управления в комнате охраны. Уже когда мы собирались выходить, в помещение вошли Роберт и Лурн. Они бросили перед нами стройную, явно следящую за собой, женщину в изорванном деловом женском костюме. Несмотря на то, что с лицом пленницы некогда поработали целители и хирурги, сделав его едва ли не кукольным, а фигуру так вообще перекроили под самый притязательный мужской вкус, нечто во внешности этой дамы было отталкивающим, вызывающим отвращение. Если же посмотреть на ее энергетику и тонкие тела, то становилось понятно, в чем дело. Пленница являлась энергетическим вампиром, слабым, но способным подпортить жизнь обывателям. Любой маг, увидев ее, обошел бы даму стороной. Простецы же, не понимая, кто перед ними, едва ли могли сопротивляться данной особе. Что странно, несмотря на обстановку и присутствие рядом демонов, пленница оказалась достаточно спокойной, будто бы прекрасно знала о готовящейся операции и ждала нас в этом комплексе. «Что, мутант?» — подняла она на меня тяжелый взгляд. «Думаешь, сможешь заставить меня унижаться перед тобой?» «Да», — спокойно кивнул я, после чего через кристалл-контроллер приказал ближайшему руттеркину: «Подойди к пленнице. Твои химеры меня не запугают, ублюдок». Женщина даже плюнула в меня. Не знаю, куда она хотела попасть, но ее плевок завис на границе щитов, а затем упал на покрытый кровью пол. «Я даже не буду марать о тебя руки, грязнокровка», — спокойно произнес я, решив для лучшего антуража использовать ругательство британских магов, хоть оно и не подходило к этой особе, тобой просто перекусит. В этот момент низший Тонари получил новый приказ — начать есть ногу пленницы, не отрывая ее, причем, начать со пальцев, а затем пойти вверх, тщательно пережевывая кости. Естественно, демон не стал сопротивляться подобному приказу. Для выходцев из бездны подобные вещи – радость. Потому Руттеркин схватил пленницу за левую щиколотку и вцепился кривыми зубами пальца женщины. Жевал демон действительно неторопливо, не откусывая, а делая так, чтобы его жертва сполна почувствовала этот процесс. Под громкий крик пленницы из кривой пасти демона брызнули струи ярко-алой крови. «Останови! Пожалуйста!» – закричала женщина. По перекошенному от боли и страха лицу потекли слезы, оставляя дорожки среди размазанной косметики и копоти. Демон же, явно прожевав пальцы, принялся уже за ступню. С громким хрустом костей, он вцепился зубами выше, довольно рыча. Его сородичи, словно бы дернувшись, начали излучать еще больше ненависти и жажды убийства. «Ничего, Тонари», усмехнулся я. «Потерпите десяток минут и сможете пройтись по этому городу и вкусить плоти смертных». Мои слова явно пришлись по нутру демонам. Во всяком случае, они прекратили дергаться в попытках сбросить контроль над собой. Алига, с опаской наблюдавшая за всем этим, покачала головой и спросила: «Может, ее легче пристрелить? Это точно быстрее, а времени у нас, я помню, у нас еще 6 минут». Впрочем, посмотрев на Руттеркина, что не скрывая своей радости, смаковал страдания и страх пленницы, я произнес следующий приказ: «Ты должен ее мучить, долго, и максимально болезненно, но так, чтобы она выжила». Руттеркин, выпустив изрядно объеденную ступню своей жертвы, повернул ко мне свою искореженную морду и, кивнув, спросил хриплым голосом: «Что с нее я могу сожрать?» Посмотрев на пленницу, я пожал плечами и ответил: «Руки, ноги, молочные железы. Лицо должно оставаться целым. Сделаю. Заказ Ларина будет выполнен наилучшим образом. Ситуацию властям Федерации не получится замять, и новые столкновения между магами и простецами отныне неизбежны. Вот только крови в них будет литься куда больше». Магистр Форс, прочитав отчет, хмыкнул. Результат совершенно второстепенной операции, задачей которой было изъятие будущих революционеров из следственного изолятора, оказался неожиданно громким и удачным. Шум, поднятый побоищем в столице Утери-4, громадной иллюзией в небе над городом и ордой демонов, унесшей больше 10 000 жизней простецов, разлетелся по всей Федерации, а потом вышел за ее пределы, вызвав брожение в среде политиков и финансистов. Очень многие посчитали, что иллюзия, которая, помимо прочего, серьезно давила на психику каким-то встроенным в нее заклятием, намекает на возрождение империи дракона уже в новой форме. В самой Федерации, после произошедшей бойни, и маги, и простецы пришли в откровенное неистовство. Если раньше ситуация напоминала тлеющие угли, то теперь стала смахивать на быстро разгорающийся степной пожар. Еще не повсеместно, но начались массовые выступления, митинги, на предприятиях как одаренные, так обыватели начали устраивать забастовки. И те, и другие требовали уволить представителей противоположной стороны. До кровопролития дело не доходило, поскольку силы полиции и подразделения армии весьма оперативно появлялись в местах проведения митингов и шествий и пресекали попытки устроить беспорядки. Однако, даже в силовых структурах, судя по докладам агентов, начались брожения, далеко не самые радужные для властей разговоры. «Как же ты вовремя и красиво все устроил, Кларк», усмехнулся Фирс, «не ожидал. А на первый взгляд, обычный мясник из окопов, даже и не скажешь, что умеешь красиво работать, когда надо». Впрочем, переведя взгляд на толстую папку-скоросшиватель, мужчина фыркнул. Магистр отличался не просто старомодностью, а тягой древности. Именно из-за нее многие документы он предпочитал получать и хранить именно в таком виде, а не только на информационных кристаллах. Читая текст с бумажного листа, пусть и покрытого алхимическим составом ламинатором, Форс куда быстрее вникал в суть написанного. Сейчас на столе магистра лежала папка с материалами на Айзека Кларка и, сравнивая данные, собранные по этому магу, с тем, как он провел самую рядовую операцию, мужчина начинал думать, что разведка ошиблась. Либо Кларк имеет некие личные мотивы, а мы дали ему возможность реализовать их, покачал головой Форс, поднимаясь из-за стола. Подойдя к высокому окну, через которое в рабочий кабинет полковника СВР пространства магистрата лился яркий солнечный свет, Мак уставился на ярко-зеленую листву дерева, растущего у здания. Планета Эдель, на которой располагался шестой штаб его организации, входила в число тех миров, что удалось восстановить после кровопролитной гражданской войны, закончившейся падением могущественного государства. Однако установившийся хрупкий мир стал лишь отсрочкой перед куда более опасной частью человеческой истории. Пока еще не написанный, но уже видимый издали, несущийся к живым с яростью бешеного зверя, алчущего крови и разрушений. Похоже, что придется немного скорректировать имеющиеся планы, вздохнул магистр, сообразив, что придется провести несколько совещаний с подчиненными, нагрузить аналитиков и только после этого можно будет приступать к планированию операций с учетом нового фактора. Прикрыв глаза, Форс вдохнул полный запахов растений воздух и задумался о целесообразности подобного поступка. Существующий план действий предусматривает использование обиженных, которых группы, подобные той, что находится под командованием Кларка, вытащит из тюрем. Им помогут организоваться, дадут финансирование и помогут оружием, боевой подготовкой и даже наемниками, профессионалами, что будут не просто движущей силой революционного движения, но и проконтролируют исполнение обиженными некоторых обязательств. Кларк же, в отличие от того контингента, который предполагается использовать на текущий момент, отличается боевым опытом, имеет серьезные претензии к Федерации, а также некие личные причины для ненависти в отношении простецов. То, какую он учинил резню, не постеснявшись использовать демонов и нежить, говорит о серьезном настрое молодого магистра. Неожиданное сочетание профессионализма и личных мотивов, породившие столь специфичные и неожиданно достойные результаты операций, заставляли задуматься. «Нет», — выдохнул Форс, — «пусть будет запасным вариантом. Делать ставку на Кларка, используя его в качестве символа борьбы с Федерацией и ее антимагическим режимом, рискованно. Несмотря на молодость, в которой магистр уже начал сомневаться, Айзек слишком опасен. Он способен использовать предоставленные ресурсы не только для уничтожения Федерации, но и для вполне себе личных целей. Например, действительно решит уничтожить простецов или создать аналог Империи Дракона. Оба варианта ни самому магистру Форсу, ни его руководству не нужны в принципе. Тем более, что некоторые действия Кларка наводят на неприятные мысли о подобном стремлении молодого магистра. А сколько ему лет в действительности? Задумался Мак, слишком уж разносторонние познания у Кларка. За 30-40 лет жизни подобному невозможно научиться на столь глубоком уровне. Некромантия, демонология, менталистика и артефакторика, ритуалистика и магия крови. Будь Кларку 200-300 лет, Форс не задавался бы подобными вопросами. Однако, формально ему лишь 43. Старый сукин сын, покачал головой магистр, возвращаясь за стол, придется снова давиться твоим кофе и пытаться выудить у тебя хоть каплю информации. Форс решился на визит в гости к своему давнему знакомому, Джиму Хагану. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложена 91 глава третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 37. Какое занятное место, улыбнулся Этус, усевшись в кресле. Стандартный жилый модуль, установленный на моей станции, предназначался для комфортного проживания 50 разумных гуманоидного вида или полутора сотен в условиях близких к казарменным. Учитывая, что вместе с нынешним экипажем и десантной группой и самим Прайм нас было ровно 10, говорить о проблемах размещения ученому не приходилось. Вы весьма культурно выразились, говоря о станции призраки, по большому счету, усмехнулся я. Все начинается с малого, ответил мне улыбка Этус. Верно. Думаю, нам не стоит устраивать долгие расшаркивания, вздохнул я, покосившись на опустевшую кружку. Перейдем к делу. К «Как пожелаете», – развел руками ученый. «Откровенно говоря, я пока не представляю, для чего вы мне нужны, но предпочел действовать на перспективу. Потому, в ближайшем будущем, вы в своих экспериментах будете иметь довольно большую свободу действий. Главное, чтобы запросы были в рамках разумного». Прайм, слушая меня, кивнул, после чего поинтересовался. «Вам нужны солдаты?» «Да, не стал я отпираться, вы можете что-то предложить?» Вопрос ученого вызвал мысли о клонах и их выращивании с последующей долгой подготовкой. «Занятие дорогое, оправдывающее себя в тех ситуациях, когда ты готовишься к долгой тотальной войне на уничтожение, обладая громадными бюджетами. Не наш случай. Да, я хочу получить отряд профессионалов с унифицированной экипировкой и подготовкой, ради чего создал артефакты симулятора и сейчас проектирую очередную версию брони, поскольку недавняя операция по эвакуации вскрыла множество недостатков имеющихся бронескафандров. В такой ситуации тратить время и ресурсы на клонов или же просто генетически спроектированных солдат, для появления на свет которых требуется более чем специфичное оборудование, о конструкции которого я понятия не имею, глупо. Однако Этус смог меня удивить. «Могут», — кивнул Прайм, — «если вы выслушаете меня до конца и решитесь на весьма рискованную операцию, то получите в свое распоряжение 30 опытных боевых магов. Вы хотите сказать, что это не клоны?» — решил я уточнить. «Давайте, я расскажу все подробно», — вздохнул Этус. «Что ж, извольте. Как выяснилось, 60 лет назад Прайм выполнил заказ на проведение генетической коррекции 4 взводов пехотинцев по заказу одной из систем Конфедерации независимых колоний. Все они являлись обладателями магических способностей, имели боевой опыт и достаточно серьезную подготовку, дипломы мастеров сразу по 3-4 направлениям. Это действительно выдающиеся результаты для нынешнего человечества. Нет, вспоминая свою прошлую жизнь и Землю, я понимал, что во все века и времена лишь единицы стремились к развитию, в то время как основная масса всегда довольствуется малым, стремясь занять некую собственную комфортную нишу. На каком-то этапе подобная тяга даже смогла охватить меня, из-за чего в моей биографии появились 7 лет работы ремонтником. Впрочем, в случае с 30 боевиков, не все так просто. Эти мужчины и женщины являлись выходцами из исправительных колоний для несовершеннолетних. На определенном этапе их жизни местные власти предложили группе юнцов выбор, или тюрьма и вполне известный финал на дне общества, или служба в армии в штурмовых подразделениях. Там жизнь тоже не сахара, но кормит явно лучше, тумаки отвешивают только инструктора, а через 100 лет службы можно уйти на гражданку, имея как военную, так и мирную профессию. И это при том, что им еще и давали магическое образование. В каком-то смысле, кто-то умный пошел тем же путем, что и Империя Дракона, которую я знал по своей прошлой жизни. Тогда тоже существовала подобная практика формирования штурмового мяса. Смертность среди солдат и офицеров в подобных подразделениях превышала все разумные границы, но никто не жаловался, на жалобы у мяса прав не было. Собственно, к тому моменту, когда в руки ученого попали искомые штурмовики, они успели отслужить по полвека каждый и обзавестись серьезным послужным списком. По сути, это были выжившие в кошмаре войны, в которые их подразделения бросали на самые тяжелые участки, дабы сохранить кадровые части. Однако, властям показалось, что этого мало, и они решили несколько раздвинуть границы возможностей у своих штурмовиков. Для подобной цели была выбрана компания ГМЦОРП, занимавшаяся в тот период как темой планирования семьи, формируя внешности и возможности эмбрионов за умеренное вознаграждение со стороны будущих родителей, так и созданием гибридов, когда речь шла о семейных парах, состоящих из представителей тех рас, что не могут рождать полукровок естественным путем. Однако, других компаний, связанных с подобными разработками в независимых колониях, нет и не будет. Крупные корпорации, что, как правило, принадлежат различным правительственным структурам крупных государств, на корню пресекают подобные вещи. Этот факт и послужил причиной интереса местного правительства к компании, принадлежавшей Этусу. Вознаграждение посулили более чем серьезное, а также гарантировали секретность, поскольку обе стороны желали сохранить в тайне сам факт заказа. Таким образом, Прайм и его сотрудники провели генетическую терапию с батальонно-тактической группой, состоявшей из таких вот штурмовиков-штрафников. Результаты, понятно, оказались вполне ожидаемыми. Став сильнее, быстрее и выносливее, опытные бойцы быстро освоились с новыми возможностями, что и продемонстрировали во время последовавшего за этим конфликта. Однако, все не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Корпорация Милагра, лидер в генетических исследованиях Федерации Нейтрального Космоса, заинтересовалась неожиданной прытью штурмовиков. Кто именно сдал информацию, история умалчивает, но факт остается фактом, на Итуса и его сотрудников очень быстро появились заказы. Причем, правительство, с которым Прайм сотрудничал, неожиданно оперативно открестилось от ситуации, а затем, дабы избавиться от проблем и следов, отправило генетически модифицированных штурмовиков на фронт, в пограничную Салкар-зону космоса, где конфедерация периодически устраивает бойню с ксеносами за очередную систему, некогда принадлежавшую империи, но захваченную в годы гражданской войны. Что занятно, штурмовики, несмотря на большие потери, умудрились пережить военный конфликт, длившийся почти полвека, и таки получили вожделенную свободу. Однако, долго пребывать счастливыми гражданскими у них не получилось. За несколько месяцев, семеро из них погибли в результате несчастных случаев, из-за чего остальные весьма оперативно собрались вместе и попытались сбежать в нейтральный космос. Увы, но не смогли. Их перехватили безопасники корпорации Милагра и смогли взять живыми, после чего модификантов отправили в один из многочисленных НИИ. Там они и пребывают по сей день. И откуда же вам известна эта история? Поинтересовался я, когда Прайм закончил свое повествование. Дело в том, что я не просто так занялся своими экспериментами, усмехнулся Итус. Это был заказ одной ЧВК, которая была готова в обмен на его выполнение провести операцию по изъятию штурмовиков из лаборатории Милагра. И что же сподобило вас на подобную благотворительность? Личный интерес, покачал головой Прайм, скажем так, в тот период, когда проводились работы по штурмовикам, я носил несколько иную фамилию и обладал другой внешностью. Однако, кое-кто из штурмовиков, попавших в руки Милагра, в курсе моих настоящих данных, если в корпорации додумаются начать задавать им вопросы. Но теперь это не актуально, хмыкнул я. В принципе, да, но лучше подстраховаться. Одно дело, быть в розыске за незаконные эксперименты и убийства, побег, а другое, находиться в списках на ликвидацию корпорации, у которой служба безопасности обладает собственным флотом, а десантные подразделения во многом превосходят федеральную армию. С ними уже не договориться с помощью адвокатов. История, которую поведал ученый, шита белыми нитями. Слишком много в ней пробелов и вопросов, оставшихся без ответа. Да и мотив, озвученный Праймом, тоже не выглядит внятным и реальным. Ученый темнит, что меня изрядно напрягает. И это при том, что он уже прошел ритуал трансформации с моими изменениями. То ли процесс перестройки у его случая куда больше времени, то ли в этой ситуации ученый считает, что мне предлагаемая операция вреда не принесет, а вот пользу, вполне. Как бы там ни было, я не собирался сразу же бросаться в путь и проводить штурм НИИ корпорации Милагра. Во-первых, все необходимо обдумать и взвесить, а уже потом принимать решение. Во-вторых, без достоверной информации обо всей этой ситуации, включая разведку на месте, соваться в весьма мутное дело, более чем опасно. В любом случае, вы должны понимать, что вы не станете действовать сразу, а предпочтете обдумать мой рассказ и собрать информацию, кивнул Прайм. Я это осознаю. Хорошо. Пока оглядел я помещение, которое постепенно превращается в мой рабочий кабинет, вам стоит начать осваиваться на станции. Например, организовать лабораторию. Под какие цели? Поинтересовался Итус. От поставленной задачи зависит выбор оборудования, расходников. К тому же, буду откровенен, один я едва ли смогу добиться выдающихся результатов. Мне нужен квалифицированный персонал, специализированный и, а также, исходный материал. Прищурившись, посмотрел мне в глаза Прайм, и от целей, которые вы, мистер Кларк, поставите перед лабораторией, зависит, каким он будет. Логично. Я упустил из вида, что генетика – непростая инженерия. Понимаю, усмехнулся ученый, так все же, какой будет задача? Вы, как я понимаю, не собираетесь давать мне расслабляться и наслаждаться бездельем. Несколько минут я просчитывал ситуацию. То, что мне известно, наводит на мысль о грядущей войне. Внутри Федерации провоцируют конфликт между магами и простецами, ускоряя и без того не самые хорошие для общества процессы. И делается это усилиями магистрата. Скорее всего, руководство этой страны решилось на активные действия именно благодаря тому, что магические возможности Федерации Дракона существенно упали из-за внутренней политики в отношении одаренных. Да, техногенное государство – это не техномагическая империя, где использовался сплав науки, магии и алхимии, обеспечивающий тотальное превосходство над другими расами. Но даже в этом случае простецы могут создать изрядные проблемы. Пример тому я наблюдал на Земле. Здесь же ситуация еще хуже, поскольку даже среди одаренных внутри Федерации нет единства и многие из них будут выступать на стороне действующей власти. С другой стороны, магия не панацея и не средство от всех бед. Концентрированный огонь из бластеров плазменных орудий, лазерные виды вооружений, боевая алхимия и вирусы. Все это довольно опасные даже для мастеров боевых направлений магии. Магистрам, в силу их могущества, уровня знания и серьезных отличий от обычных людей, включая трансформированную генетику, проще, но и они могут погибнуть, от случайностей и ошибок никто не застрахован. А, ведь есть еще ОМП, которая легко может превратить живую и цветущую планету в мертвый шар, лишенный намеков даже на бактерии и вирусы. Причем, подобные разработки есть у всех трех самых больших наследников павшей империи. Однако, если Федерация окажется объята пламенем гражданской войны, то у магистрата появятся серьезные шансы, если не полностью захватить своего политического и экономического противника, то откусить изрядный кусок его территорий. Например, скопление Сигма. Это 4 десятка систем, в которых имеются аж 32 планеты, прошедшие полный комплекс терраформинга. Именно там находится половина производственных мощностей, выпускающих нейропроцессоры и корабельные системы, сенсоры и устройства квантовой связи, шифровальное оборудование. В какой-то степени, скопление Сигма – кузница информационных технологий Федерации. Даже если пространство магистрата не сможет полноценно воспользоваться всем этим, сам факт их захвата серьезнейшим образом поменяет расстановку сил в известной части галактики. Система Утари как раз и находится в скоплении Сигма, мысленно хмыкнул я, и именно там начались митинги магов и простецов, как по заказу. Впрочем, почему как? Наверняка кто-то умный в разведке магистрата все хорошо просчитал. Однако, вся эта ситуация означала, что после начала войны между человеческими государствами голову поднимут ксеносы. Эти расы имеют к людям давние претензии длиной в полтора десятка тысячелетий. Особенно, Эльдар и Урукхай, да и Алкар с дворфами гарантированно подтянутся, стоит начать литься человеческой крови. А затем и малые расы возжелают независимости, припомнит то, как их приводили к покорности бронированными ботинками имперского десанта. Когда полыхнет, никто не останется в стороне. Возможно, в магистрате это все просчитали и приняли меры, но мне не по себе от одной мысли о том, как Эльдар или Урукхай начнут убивать людей. Из глубин памяти сразу же всплывают слова присяги, что я давал еще в той, прошлой жизни, уже давно кажущейся полузабытым кошмаром. «Вы в состоянии разработать вирусы, поражающие конкретные расы?» – спросил я, глядя в глаза Прайма, терпеливо дожидавшегося моего ответа, с крайне высокой смертностью. «Да», – спокойно ответил ученый, «но мне потребуется лабораторный модуль с полным комплексом мер безопасности, определенное оборудование и подопытные. Однако, вы понимаете, чем рискуете. Вирус может мутировать. Боевые вирусы, насколько я знаю, имеют алгоритм снижения смертности», – покачал я головой, припомнив рассказы Сириуса о разработках земных простецов. Первые зараженные – почти 100% смертности, вторые – 3/4, и так поубивающий. Вы имеете в виду тех, кто заражается не от первоначального источника, кивнул Прайм. Да, так и есть, но это довольно сложный алгоритм. В одном технически слабо развитом мире его смогли сделать, усмехнулся я. Вы же, как я понимаю, если не гений, то где-то рядом. Думаю, это в ваших силах. Этус усмехнулся, а затем спросил, какие именно расы вы намерены таким образом убрать из игры. Вы тоже просчитали будущую войну? Кивнул я. Что ж, Эльдар, Алкар, Урукхай, Метнов, Дворфов, то есть самых опасных и последовательных врагов человеческой расы. Вирус должен быть один или несколько специализированных, в идеале, разные. Если будет один универсальный, ксеносы вполне могут объединиться для поиска вакцины. Они и так достаточно быстро создадут ее, покачал головой Прайм. Если вам нужен более-менее длительный и серьезный результат, а не единичная вспышка на одной-двух планетах, то, думаю, стоит разработать по 7-8 вирусов. Это значительно дольше, сложнее, но зато даст куда больший результат, особенно, если сделать одни из них сопутствующими другим, и схожими с естественными болезнями. А такие еще остались, хмыкнул я, вы удивитесь, но да, только человечество постоянно работает со своим геномом, развивая иммунитет и расширяя границы доступного. Остальные народы в этом вопросе куда более консервативны, у тех же Элкар за подобные исследования гарантирована смертная казнь. Припомнив мир, в который попал с Земли, я покачал головой. 12 тысяч лет назад эта раса не была столь щепетильна в данном вопросе. То ли их там прижала проблема вымирания, то ли имелись некие другие проблемы, заставившие начать работы по скрещиванию своего вида с другими. Хорошо, мне нужен список всего необходимого для того, чтобы вы могли приступить к работе. Прайм задумался, а потом произнес. Так сразу я не смогу вам все перечислить. Мне нужно несколько дней на составление списка оборудования и материалов. Сразу могу сказать, что без специализированного лабораторного модуля не станут этим заниматься. Тут необходимо соблюдать серьезнейшие меры безопасности, которые невозможно обеспечить. Например, тут, обвел рукой помещение ЭТУС. Я вас понял и модуль вам организую в кратчайшие сроки. Пока. Мне бы хотелось, чтобы вы организовали производство стимуляторов, зелий для восстановления резерва, общеукрепляющих, мутагенов для тренировок. Список. Быстро набросав текст, я переслал файл на Эйп Прайма, который ему выдали после прохождения ученым ритуала трансформации. Этус, открыв полученный документ, принялся его изучать. Если будет оборудование, не самое сложное, и сырье, то я вполне могут обеспечить нас всем этим, кивнул мужчина, закончив читать текст. Ничего особенно сложного тут нет. Хорошо, оборудование можно сделать с помощью универсального производственного комплекса. Это имперский аппарат, в базу данных которого внесено довольно много интересных вещей. Сырье, большей частью есть, но вот с органическими элементами могут быть проблемы, вздохнул я, принявшись пояснять суть проблемы. Мы закупались, в первую очередь, всем необходимым для производства брони и артефактов, инженерных систем. И вы хотите, чтобы я нашел способ выйти из ситуации, кивнул Прайм, понимаю, но могу сразу сказать, что далеко не все можно заменить, грубо говоря, синтетическими аналогами. Постарайтесь сделать максимум возможного, а я буду решать вопрос с недостающими ингредиентами. Касаемо лабораторного модуля посмотрим. В любом случае, не забудьте об основном направлении. Мысли о том, где именно можно обзавестись подобным модулем, у меня имелись. Однако, была одна проблема. Такие конструкции стоят куда больше, чем стандартные, имеющие широкое распространение, элементы пустотных станций. Имеющихся денег попросту не хватит на покупку лабораторного модуля, который хочет получить Прайм. А это означает, что придется пойти на риск и устроить пиратский налет. Тогда я отправлюсь составлять списки, улыбнулся Прайм. К слову, секретность, тут, судя по всему, идет на первом месте. Я к вопросу о том, что мне нужен доступ к информационным сетям. Не в ближайшую неделю-две, покачал я головой, когда Филипп и Дин наладит МТИП и шифровальные системы, пожалуйста, а пока придется обойтись без этого. Я вас понял. После ухода ученого мне в голову пришла мысль о том, что он забыл важный нюанс. Необходимо найти еще и специализированный тюремный модуль. Лучше не один, а несколько, дабы подопытные не смогли сбежать. И деньги на это все, вздохнул я, обведя взглядом почти пустое помещение. Увы, но станция нами была почти не обжита. Тут даже самой обычной мебели и то не хватало, только самый минимум вроде кроватей, стульев и столов. Хорошо, что Рина еще до переправки станции в это место додумалась подсказать мне про банальные стазис-камеры для продуктов и запасы провианта. Иначе бы сейчас дела обстояли совсем плохо.